Золотая гора. Когда-то давно, далеко-далеко от Токио, среди зеленых полей, в небольшой речке с чистой прозрачной водой, бежавшей по камешкам, жил Кензо Синобу. Он был страшно беден, жил впроголодь, но никогда не жаловался на свою судьбу. Однажды зимой 3 дня подряд шел снег. Деревья и склоны гор оделись белым снежным покровом. В сумерки на 3-й день снег все еще продолжал идти, и неизвестно было, когда же он перестанет. Кензо пораньше закрыл свои двери на засов, устроился погреться у жаровни и немного задремал. Было уже за полночь, когда кто-то постучал снаружи в дверь его дома. Кензо покинул тепленькое место у жаровни и вышел на улицу. Там он увидел всю засыпанную снегом фигуру незнакомого монаха. Монах первым обратился к Кензо. «Я путешественник. Путь мой длинен. Сегодня из-за снега я сбился со своей дороги и долго блуждал, пока не заметил мерцавший впереди огонек вашего дома. Будьте так добры, разрешите мне провести в вашем доме остаток сегодняшней ночи». Кензо пожалел путешественника, но стеснялся пригласить его в свой бедный и грязный домишко. «Очень, очень рад вашему приходу, но боюсь исполнить вашу просьбу. Живу я очень бедно, нет у меня даже для себя приличной постели. Жалею очень, что не могу вас как следует принять. Недалеко отсюда лежит деревня. Идите туда, там вы сможете отдохнуть как следует». «Что вы так беспокоитесь?» — возразил монах. «Никаких удобств мне и не надо. Я только хочу немного согреться, да переждать в тепле, пока перестанет идти снег». Сердечная просьба монаха подействовала на Кензо. В знак согласия он кивнул головой и проговорил: «Хорошо. Я отказывал в приюте лишь потому, что в таком убогом доме, как мой, даже мне самому неприятно жить. Но раз вы ничего не имеете против убогости и неудобств моего жилища, то, пожалуйста, будьте моим гостем и располагайтесь у меня настолько, насколько вам вздумается». «Благодарю», — ответил обрадованный монах. Он стряхнул со своей одежды налипший на нее снег и вошел в комнату. Кензо посадил монаха перед печуркой и проговорил: «Погрейтесь, вы, наверное, замерзли. Сейчас уже за полночь, а в это время сильно морозит». Затем он снял висевший над печкой котелок, налил в него воды и заправил вариться картошку. Когда вода хорошо прокипела и картошка была готова, Кензо, предлагая ее гостю, сказал: «Ну, уж не обессудьте. А кроме вот этой картошки в моем доме нет ничего, чем я мог бы вас угостить». Монах, похоже, был весьма голоден, а потому набросился на картофель и съел его довольно много. За едой хозяин и гость разговорились. Хворост, подбрасываемый в печь, постепенно сгорел весь. Но хозяин, не желая прерывать радушного разговора, решил пожертвовать своим сундуком для одежды. Он освободил сундук и стал рубить его топором. «Что вы делаете?» — воскликнул удивленный монах. «Пустое», — отвечал Кензо, — «не стоит беспокоиться. Вышел весь хворост, и чтобы ночью было теплее в комнате, я решил сжечь сундук для одежки. Как вы знаете, я живу очень бедно и не в силах предложить даже самых необходимых удобств редкому гостю. И потом я хочу, чтобы вы отогрелись ночью». Он разрубил на доски сундук и стал подбрасывать куски дерева в печь. Монах был удивлен поступком Кензо. «Не знаю даже, как я могу вас отблагодарить за такую любезность», — проговорил он. «Ну, может быть, придет когда-нибудь время, и я смогу тогда воздать вам должное». Каждый бедный человек живет в мечтах и надеждах, что будет когда-нибудь жить в довольстве и богатстве. Вот так и я. Обождите, разбогатею, тогда уж смогу принять вас не так, — шутил Кензо. Хозяин с гостем долго еще беседовали о прошлом и о надеждах на будущее. Затем Кензо встал, принес для монаха старый ватный тюфяк, который заменял ему постель, и сказал: «Вы уж извините, а другого тюфяка у меня нет. Попробуем уместиться вместе на моем тюфяке». Усталый монах быстро заснул, а когда проснулся, на дворе уже, на белом снегу, играли яркие лучи солнышка. Поднялся с постели гость, видит — нет хозяина. Но недолго пришлось ему ждать Кензо. Тот вскоре возвратился, неся привязанного к ружью зайца. «Вот я и опоздал, вы уже проснулись. А я хотел, пока вы еще спите, приготовить вам завтрак. Встал я чуть свет и отправился в поле за зайцами. Да замешкался там малость, вот и опоздал. А смотрите-ка, какой жирный, большой заяц попался!» И он показал гостю добытого зайца. Затем Кензо быстро очистил добычу, сварил из зайца что-то вроде похлебки и принялся угощать ею гостя. И вот, когда они завтракали, монах и говорит: «Не знаю, как вас достойно отблагодарить за гостеприимство и доброту, которые я нашел в вашем доме. Сядьте-ка ко мне поближе, я хочу рассказать вам кое-что по секрету». Когда Кензо подсел к нему поближе, гость начал свой рассказ. Далеко на юг отсюда лежит Золотая гора, в которой много различных сокровищ. Там имеется все, что только может пожелать человек. Там никогда не бывает ни холодной снежной зимы, ни дождливой весны, ни ветреной осени. Там всегда лето. Всегда там благоухают пышные цветы. Всегда слышно несмолкаемое пение птиц. Среди темной, зеленой листвы деревьев притаились там раззолоченные прекрасные дворцы. Через пруды и речки с хрустальной водой перекинуты изящные мосты. Во дворцах живет много красавиц. Кто попадет на Золотую гору, тот может провести весь остаток своей жизни весело и счастливо. Одним словом, там земной рай. Жаль только, что до сих пор никто из людей не мог попасть в этот рай. На пути к нему много препятствий. Много было желающих попасть в рай, но все они вернулись обратно ни с чем. Если бы вы отправились к Золотой горе, и несмотря ни на какие препятствия, ни на какие опасности, шли бы все вперед и вперед, вы достигли бы горы и стали бы богатым и счастливым. Но только одно главное условие. Никогда нельзя даже и подумать о возвращении обратно. Тогда мгновенно пропадет все, достигнутое прежними трудами и лишениями. Теперь вот вы здесь бедствуете, а попади вы в рай, вы бы там блаженствовали. Отправляйтесь к Золотой горе. Я властитель Золотой горы. Зовут меня Зикисен. Внезапно после этих слов монах вдруг исчез. Пораженный его исчезновением, Кензо от удивления сидел несколько минут неподвижно, и ему казалось, что все происшедшее он видел должно быть во сне. Но придя в себя, он подумал: «До сих пор я был бедным и не особенно охотно жил в этом безлюдном пустынном месте. Всегда я мечтал о том, чтобы чем-нибудь прославиться. Наверное, мои помыслы стали известны Зикисену, и вот он явился ко мне и приглашает к себе. Быть может, это начало моего счастья. Во что бы то ни стало, я отправлюсь на Золотую гору. Какие бы опасности и препятствия не преграждали мне путь, раз я твердо решил, Я добьюсь своей цели и достигну желаемого». Недолго думая, продал Кензо все свое имущество и, получив за него ничтожную сумму денег, в конце года, когда дул сильный ветер и шел снег, тронулся в путь на юг, как ему указывал Зикисен. Кензо проходил то гору, то долину, ночевал то где-нибудь в лесу, то в поле, покрытым снегом. На 20-й день по выходу из дома утром он дошел до широкой реки. Она была так широка, что с одного берега почти не видно было другого. Течение было очень быстрое. С шумом разбивалось оно о небольшие каменистые островки, лежавшие недалеко от берега. Полюбовался Кензо грозной широкой рекой и видит, что нигде не переброшен через реку мост. Нет нигде и лодок. И попасть на другую сторону реки ему нет возможности. Влез он тогда на высокую сосну, посмотреть, нет ли где поблизости человеческого жилья. Конечно, с высокого дерева много дальше видно. И увидел Кензо не так далеко, на берегу реки, небольшую деревушку. «Зайду-ка я в деревушку», — подумал он. И он хотел уже слезать с дерева, как вдруг увидел внизу под своим деревом самурая с весьма грозным лицом и с внушительным мечом. Побоялся его Кензо, не решился слезть с дерева и продолжал сидеть на нем. Не прошло и нескольких минут, и Кензо увидел, как к дереву подъехала телега, нагруженная двумя бочками из-под саке. Самурай, увидев подъехавшего на телеге молодого человека, негромко проговорил: «А я уже давно поджидаю тебя. Ну, как идет наше дело?» Молодой возчик оставил возле дороги свою телегу и тоже тихо ответил: «Нужно действовать поспешно. Сегодня вечером нам представляется удобный случай. Один слуга уже ушел в другую деревню и не вернется до завтра, а другой слуга захворал. В доме остались одни лишь женщины. Если мы потеряем сегодняшнюю ночь, то, наверное, не скоро дождемся опять такого благоприятного случая». Самурай засмеялся от удовольствия. «Спасибо тебе за хлопоты», — сказал он. «Пусть только удастся дело, а там я золочу тебя. Пока же возьми вот это». И самурай передал вознице несколько золотых монет. «Сегодня я свободен, и мы обделаем наши дельцы», — продолжал самурай. «Вот только как мне проникнуть незаметно в дом твоего хозяина?» «Я подумал об этом», — поспешно ответил возница. «Сегодня я, по указанию хозяина, ездил в город закупать две бочки саке. Но я нарочно купил только одну бочку саке. Другую же я специально купил пустую. Вы можете в ней спрятаться, а в полночь, когда все в доме уснут, я выну дно из бочки и выпущу вас». «Хорошо ты придумал», — воскликнул довольный самурай. «Спрячусь-ка я, пока никто не видит, и никого здесь нет, поскорее в бочку». Пока самурай смотрел по сторонам, нет ли кого поблизости, возчик вынул из бочки дно и говорит: «Неудобно, верно, вам будет сидеть в бочке, но нечего делать, потерпите. Провизию для вас я закупил в городе, так что вы голодать не будете в бочке». «Спасибо тебе за хлопоты», — поблагодарил его самурай. «Никогда я не забуду, что, наконец-то, благодаря тебе, сегодня ночью я смогу отомстить моему заклятому врагу Сенай Кимуру». Он влез в бочку. Возчик проворно вставил дно, покрыл бочку рогожей и, как ни в чем не бывало, двинулся дальше. Весь этот разговор злоумышленников слышал сидевший на дереве Кензо. Жаль ему стало Сенай Кимуру, которого самурай со своим сообщником хотел сегодня убить. Когда возница с бочками отъехал далеко, Кензо слез с дерева и отправился следом за телегой. Вскоре она доехала до той самой деревни, которую Кензо видел с дерева, и остановилась перед одним большим домом. Из ворот дома вышло несколько работников, которые укатили обе бочки внутрь двора. Спустя несколько минут Кензо вошел в деревушку и как бы случайно подошел к тому двору, куда увезли бочки, и попросил позвать ему хозяина. Хозяин пригласил Кензо к себе в гостиную. Сенай Кимура с очень добродушным лицом был уже немолодых лет, с сединой, пробивавшейся в его волосах. «Что вам угодно?» — спросил он у Кензо. Кензо плотно притворил двери и тихим голосом подробно рассказал все то, что слышал, сидя на дереве. «Теперь вам остается, — продолжал Кензо, — каким-нибудь образом, незаметно для злоумышленников, разрушить их план. Я знаю, кто замышляет недоброе против меня. Это самурай Мабучи. Раньше он жил в этой деревне. Всегда он старался делать разные подлости жителям деревни. Я же старшина этой деревни. Много жалоб на этого самурая получал я от всех, и в конце концов вынужден был предложить Мабучи убраться отсюда куда-нибудь. Он уехал, но вскоре опять возвратился в нашу деревню и снова стал обижать жителей. Тогда мы силой прогнали его отсюда. Вот теперь он и хочет отомстить мне за все это. Если бы вы не предупредили меня, сегодня ночью я был бы убит, и завтра не увидел бы уже солнца». Хозяин очень благодарил Кензо. «Раз я знаю своих врагов, то мне нетрудно с ними справиться. Я сразу разрушу их козни. Возчик очень хитер. Как бы он не заметил, что я все проведал, он может скрыться. Надо будет проследить за ним». И хозяин стал что-то шептать на ухо Кензо, а потом призвал к себе возчика и велел ему сходить куда-то по делам. Когда тот ушел со двора, хозяин вместе с Кензо подошел к тому месту, где стояли обе бочки. «Которая из них пустая?» — тихо спросил хозяин у Кензо. Кензо указал пальцем на одну из бочек. Хозяин ничего не сказал, лишь кивнул головою. Затем вынул из кармана несколько больших гвоздей и в один момент прибил ими покрепче дно к бочке. После этого они опять вошли в дом. Вскоре возчик вернулся домой. Хозяин весьма любезно встретил его и сказал: «Спасибо, что так скоро сходил. Устал, наверное. А у меня к тебе имеется просьба. Мне только как-то неловко тебя просить». Ничего не подозревающий возчик ответил: «Что вы говорите? Почему вы стесняетесь? Ведь слуга всегда должен слушать и исполнять все приказания. Приказывайте мне все, что вам будет угодно». «Я очень доволен тобою», — проговорил хозяин. «Вот моя к тебе просьба. Этот недавно приехавший ко мне гость очень любит борьбу. Я хотел бы показать ему борьбу и просил бы тебя бороться с дворником Сурамацу. Я слышал, что ты часто с ним борешься во дворе. Не можешь ли ты сейчас продемонстрировать нам свое умение в этом?» «Да, мне очень хотелось бы поразвлечься борьбой», — сказал Кензо. «Я поставлю золотую монету. Победитель получит ее». Возчик, алчный до денег и заранее уверенный в победе, сразу согласился бороться. Он сейчас же вышел во двор и поспешил переодеться в костюм для борьбы. Сурамацу тоже стал готовиться к поединку. Хозяин вышел с Кензо на двор. Возчик бросился на Сурамацу, и борьба началась. Когда возчик остановился возле хозяина, тот внезапно с помощью Кензо повалил его на землю. «Что вы со мной делаете?» — испуганно закричал возчик. Хозяин не ответил ему ни слова, а лишь крепко связал ему веревкой руки за спиной. Сурамацу в это время принес пустую бочку. Другой же слуга прикатил ту бочку, в которой сидел самурай. В пустую бочку хозяин проворно затолкал связанного возчика и записку о его злом умысле. Затем крышка бочки была прочно заколочена. «Вот тебе, злой мой слуга, должное за твой поступок. На мое счастье, весь твой разговор под деревом с самураем мне известен. И вот ты теперь в бочке тюрьме за свой злой умысел. Вини себя сам». Затем хозяин обратился к Сурамацу. «Сделай так, как я тебе приказал». Сурамацу сейчас же нагрузил обе бочки на телегу и повез их к реке. На берегу реки он остановился и сбросил обе бочки в воду, сказав: «Плывите, пока вода вас не выбросит куда-нибудь на берег. Злодеям трудно жить с добрыми людьми». Быстрое течение реки подхватило бочки и понесло их. Хозяин пригласил Кензу в свой дом. «Спасибо вам за то, что вы спасли меня», — снова стал он благодарить его. «Ну а теперь, когда все так счастливо окончилось, сядем-ка да попируем». И он стал угощать Кензу различными дорогими блюдами. «Куда вы путь держите?» — спросил у Кензу хозяин. Кензу подробно рассказал, куда он идет и что он находится теперь в затруднении, как ему перебраться через реку. «Перебраться через реку совсем нельзя», — сказал хозяин. «Ее русло повсюду одинаково широко и глубоко, а быстрота течения страшная. Нигде на этой реке нет мостов, а на лодке до сих пор еще никто не смог переплыть ее. Было несколько смельчаков, пытавшихся сделать это, но все они поплатились за смелость своей жизнью. Тогда я пойду вверх по реке и дойду до того места, где река берет свое начало», — сказал Кензу решительно. Хозяин отрицательно покачал головою. «Слишком далеко начало реки. Дойти туда немыслимо. Много лет тому назад кто-то хотел добраться до истока реки. Пошел, да назад уж и не вернулся». Слова хозяина опечалили Кензу. Всю ночь он думал, как ему перебраться на другую сторону реки, и, наконец, утром решение у него было готово. «Вчера вы мне сказали», — обратился он к хозяину, «что никак нельзя перебраться на другую сторону реки. Я всю ночь думал над этим, и вот что надумал. Сделаю я громадного воздушного змея. Вы привяжете меня к нему, а затем запустите его. Он полетит и поднимет меня под облака. Когда же я буду высоко, вы перережете веревку, и меня ветром отнесет на другую сторону реки. Но как вы находите мой план?» «Хорош-то он хорош, да только очень рискованный. Ведь вы можете упасть на скалы или на деревья и разбиться насмерть. Никто не знает, что там, на другой стороне. Быть может, там никто и не живет. В этом случае, даже при благополучной переправе, вас ожидает там голодная смерть. Кроме того, раз вы туда попадете, то оттуда уже не вернетесь. Оставайтесь-ка лучше здесь, у меня. Зачем вам рисковать, когда вы будете жить у меня в полном довольствии? Я бы очень желал, чтобы вы у меня остались». Но Кензо прервал его. «Наша японская пословица говорит: кто хочет отнять у дракона волшебный камень, тот должен наброситься на дракона. Таково мое намерение. Без риска и опасностей оно не может осуществиться. И раз я решил выполнить его, то не отступлю от своего решения и выполню его во что бы то ни стало. Поэтому я прошу вас, помогите мне перебраться на ту сторону реки». Видит хозяин, что настойчивого Кензо не уговоришь, и стал помогать ему делать из материи громадного змея. Скоро змей был готов. На счастье, Кензо подул сильный ветер в сторону противоположного берега реки. Попрощался Кензо с хозяином, который при расставании подарил ему большую сумму денег и новую добротную одежду. Хозяин обвязал Кензо тюфяком, чтобы при падении на землю он не разбился. Затем хозяин привязал Кензо к змею. Вместе с Кензо прикреплен был и мешок с провизией. Притащил хозяин со своими слугами змея к реке, и когда ветер задул еще сильнее, запустил его. Змей взвился и скоро был под самыми облаками. Скоро змея уже нельзя было увидать. Тогда хозяин хотел перерезать веревку, но почему-то змей сам оторвался от веревки и куда-то улетел. О полетах по воздуху Кензо слышал только в сказках, а вот теперь ему самому приходилось испытать все прелести воздушного путешествия. Он еще не знал, что ждет его на берегу, но мало об этом беспокоился, а только молился, чтобы не разбиться при падении. Ну, вот он и на земле. Толстый тюфяк пригодился. Кензо упал на него, как на кровать, и очень обрадовался благополучному исходу воздушного путешествия. Выполз он из своего тюфяка и стал рассматривать, куда это он попал. Оказалось, что попал он в яму не менее 10 метров глубины. Вверху видел он лишь голубое небо да зеленую травку, свесившуюся над ямой. Кензо стал прислушиваться, но все кругом было тихо. «Значит, поблизости никто здесь не живет», — подумал Кензо. «Однако, может быть, кто-нибудь случайно будет проходить мимо и услышит мои крики». И он стал, что было мочи, кричать и звать на помощь. Но никто не являлся на его зов. Кензо все кричал и кричал. Скоро голос его стал слабеть, а потом Кензо охрип и вынужден был прекратить свои мольбы о помощи. Скоро стало темнеть. Поужинал Кензо едой, которую привязал заботливый хозяин к его змею, и крепко заснул на тюфяке. На другой день он снова кричал и взывал о помощи, но опять ничего из этого не вышло. Теперь для Кензо было совершенно ясно, что никто не живет в этой местности, и никто ее не посещает. Провизия все убывала и убывала. Скоро уже нечего будет есть, но Кензо не унывал и все думал о том, как ему выбраться из этой глубокой ямы. «Ну, еды у меня осталось еще на один день. Завтра ее съем, а послезавтра придется уже голодать». Но как раз на следующий день произошло землетрясение. Сначала Кензо услышал какой-то подземный гул, потом земля заколебалась, а сверху посыпались на него комья. Кензо закрыл лицо руками и приготовился к смерти. Подземный гул возобновился. Стены ямы стали рушиться, дно ямы стало куда-то опускаться. Кензо чувствовал, что его засыпает землею, и потерял сознание. Очнулся Кензо в полнейшей темноте. Кругом ничего нельзя было разглядеть. «Куда я попал?» — подумал Кензо. Он встал, ощупал все кругом и определил, что находится в какой-то пещере. «Но где выход из нее?» — думал Кензо. «Ведь ни с какой стороны не достигает меня ни одного луча света». Кензо уже был близок к отчаянию, как вдруг почувствовал, что его лицо обдало струей свежего воздуха. Сомневаться теперь не приходилось. Выход из пещеры имеется. Надо только идти по тому направлению, откуда несется свежая струя воздуха. И Кензо ощупью пошел в этом направлении. Дорога была без всяких препятствий. Он скоро ощутил, что тянуть стало сильнее, значит, недалеко и выход. И в самом деле, скоро Кензо увидел впереди бледные лучи дневного света. Он зашагал быстрее и вскоре выбрался из пещеры. Как рад был Кензо дневному свету и яркому теплому солнышку! Долго просидел он на камне без движения, радостный и довольный, что счастливо пережил столько бед и опасностей. Как раз возле самого выхода из пещеры со скал низвергался бешеный водопад. Его сильный шум заглушал все вокруг. «Куда же теперь мне направляться? Направо или налево?» — думал Кензо. Конечно, ему было неизвестно, в какой стороне от него находятся ближайшие человеческие жилища. «Пойду-ка я по течению ручья. Авось он и доведет меня куда-нибудь», — решил Кензо. Он встал и двинулся по берегу ручья. Но не успел он сделать и 10 шагов, как внезапно из-за скал выскочил с громким рычанием громадный тигр. Его большие страшные глаза были устремлены на Кензо. Кензо хотел бежать, но ужас сковал его тело, и он просто не мог шевельнуться. А жуткий тигр уже приготовился сделать прыжок. Еще миг, и Кензо очутился бы в страшных когтях зверя. Но в следующее мгновение из высокой травы поднялась громадная змея. Похоже, что и она решила поживиться лакомым человечьим мясом. Кензо был в ужасном положении. Спереди тигр, сзади огромная змея. И тигр и змея злобно смотрели друг на друга. Каждый из них не хотел уступать лакомой добыче другому. «Ну, похоже, наступил час моей гибели», — мелькнуло в голове Кензо. Вдруг небо над ними разом потемнело, пахнуло холодным ветром, и огромный орел, схватив Кензо за одежду, с быстротой молнии поднялся с ним вверх, под самые облака. Это неожиданное спасение обрадовало Кензо. Однако полет на такой страшной высоте тоже не предвещал ему ничего хорошего. А орел подымался все выше и выше. Скоро Кензо потерял из виду землю и даже высокие горы. Кругом он видел только облака. Быстро летала птица, часто взмахивая своими почти 4-метровыми крыльями, и ветер сильно обвивал лицо и руки Кензо. Кензо начал разглядывать орла. Он был черного цвета. Глаза у него были огромные, хищные, налитые кровью. Большой загнутый клюв, огромные острые когти крепко держали Кензо. «Час от часу не легче», — подумал Кензо. «Очевидно, орел этот спас меня лишь для того, чтобы принести в свое гнездо и позавтракать мною». Пролетел орел еще немного, а потом перестал взмахивать своими крыльями, отчего стал постепенно спускаться к низу. Посмотрел Кензо вниз и видит, расстилается под ним бесконечная ширь океана. Но недалеко и берег, на котором разбросаны высокие скалы. Орел летел к этим скалам. Но, не долетев метров 100 до скал, орел вдруг пронзительно закричал, выпустил Кензо из своих лап и стремглав ринулся к скалам. Дело в том, что, приближаясь к скалам, орел увидел в своем гнезде, где у него находилось несколько орлят, обезьяну. Он сейчас же догадался, что обезьяна съела его птенцов и теперь после сытной закуски отдыхала себе спокойно в гнезде. увидала обезьяна приближающегося орла и, быстро выскочив из гнезда, хотела улизнуть, но не тут-то было. Разве мог орел, царь птиц, гость самых высоких облаков, простить ей преступление? Бросив Кензо, он погнался за хитрой обезьяной. Догнать ее орлу не стоило никакого труда, и вот между ними завязался бой. А Кензо, рухнув с высоты в море, сперва погрузился в воду, а потом всплыл на поверхность и поплыл к берегу. С берега до него доносился громкий визг и клекот, то бились орел с обезьяной. Сражение между ними продолжалось до тех пор, пока оба бойца не упали мертвыми от истощения и нанесенных друг другу ран. А Кензо все плывет да плывет к берегу. Силы уже начали оставлять его, а до берега еще далеко. Вдруг позади Кензо раздался сильный шум, свист и шипение. Это кит выдыхал фонтаном струю воды и пара. И когда громадное животное проплыло мимо Кензо, то образовалось такое волнение, что Кензо был подхвачен одной из волн и выброшен прямо на прибрежный песок. Поднялся Кензо на ноги, огляделся вокруг. На мокром песке лежало много мелкой рыбешки, выброшенной на берег той волной, которую произвел кит, проплывая близко от берега. Кензо облегченно вздохнул. «Я спасен! Ну, похоже, что я заново родился!» — произнес он громко. Между тем его положение и теперь было не из приятных. Чтобы легче было плыть, Кензо, находясь в море, снял всю одежду и теперь был совершенно раздет. Он влез на скалу и стал высматривать, нет ли где поблизости человеческого жилья. Но кругом, кроме нагроможденных в беспорядке скал и зеленых деревьев, ничего не было видно. Вслед за холодом его начал терзать еще и голод. Он подобрал рыбу, выброшенную на песок, и, терзаемый голодом, стал ее есть сырой. Утомив немного голод, Кензо стал искать какую-нибудь дорогу или хотя бы дорожку. Наконец, он нашел узенькую тропиночку, которая извивалась по скалам. Кензо пошел по ней. Долго он шел, но никто не попадался ему навстречу. Нигде не было и признака человеческого жилья. Но Кензо не унывал и думал: если имеется эта тропинка, то, следовательно, есть и люди, которые по ней ходят. Буду идти по ней и, конечно, набреду на людей. Прошел он еще немного и увидел впереди крышу какого-то строения. Он поспешил вперед, но оказалось, это была старая, заброшенная буддийская часовня. Новая неудача сильно расстроила Кензо. Он устало присел на прогнивший пол часовни и стал думать, что ему делать дальше. Время было весеннее. Воздух был еще довольно холодный, и раздетый Кензо дрожал от холода. На полу часовни Кензо случайно нашел старое, кем-то забытое огниво. Он тотчас набрал хворосту и разложил костер. Его закоченевшее тело стало понемногу отогреваться. Но на свое несчастье Кензо разложил огонь неподалеку от гнезда ос. Едкий дым костра проник в гнездо и выгнал оттуда ос. Сотни их закружились над Кензо и стали его жалить. Сколько ни отбивался он от них, ничто не помогало. Пришлось ему, всему искусанному, голому, бежать из часовни. Осы страшно искусали его, и все тело у него распухло и почернело. Едва успел искусанный Кензо убежать от ос на безопасное расстояние, как силы окончательно покинули его. Он упал на землю и лишился сознания. Прошло немного времени. Из соседнего леска послышались звуки флейты, и из рощи выехал верхом на корове красивый мальчик. Возле мальчика висела привязанная к корове корзина с хворостом. Подъехал мальчик поближе, увидел лежащего Кензо и, сойдя с коровы, подошел к нему. Кензо все еще был без чувств. С большим трудом удалось мальчику взвалить Кензо на спину коровы. А когда это было сделано, мальчик поспешил к горе, которая возвышалась вблизи густого леса. Корова брела очень тихо, и мальчик едва успел до сумерек добраться до дому, который стоял в густом бамбуковом лесу. Он открыл ворота и ввел корову во двор. Посреди двора был колодец. Мальчик подвел корову к колодцу, возле которого стоял какой-то старик с длинной белой бородой. Заметил старик лежащего на корове Кензо и обратился к мальчику. «Кто это такой?» Мальчик поклонился старику и рассказал, как он нашел Кензо. Выслушав мальчика, старик похвалил его и вместе с ним снял с коровы Кензо. Они отнесли его на руках в дом. Старик был сельским доктором. В его комнатах стояло много бутылок и пузырьков с разными лекарствами, а на столах были разложены различные медицинские инструменты. Старик тщательно осмотрел Кензо и влил ему в рот какое-то лекарство. Кензо моментально пришел в себя. «Кто вы?» — спросил его старик. Кензо с трудом рассказал ему, как он хотел погреться у костра и как на него напали осы. Перенесенные страдания так обессилили Кензо, что он с трудом мог говорить. Доктор видел это, а потому больше ни о чем и не расспрашивал его. Он уложил Кензо в постель, смазал все тело его какой-то мазью и напоил его каким-то лекарством. Усталый больной скоро забылся и проснулся лишь на другой день. Лекарство и мазь доктора быстро сделали свое дело, и Кензо легко встал с постели сам и стал благодарить старика и мальчика за оказанную ему помощь. «А нельзя ли у вас узнать, — поинтересовался старик, — зачем и куда держите вы свой путь?» Кензо подробно рассказал обо всем старику. Рассказ его удивил и обеспокоил старика. «Вы желаете идти к Золотой горе?» — сказал старик. «Но до нее дойти очень трудно. На пути такое множество различных преград и опасностей, что все желавшие добраться до Золотой горы или возвращались с дороги обратно, или вообще пропадали неизвестно куда». «Все, что пришлось вам испытать до сих пор, пустяки по сравнению с тем, что вас ожидает впереди. Да и стоит ли вам идти туда? Оставайтесь-ка вы лучше здесь. Земля у нас очень плодородна. А самое главное — это наш колодец. Из него вместе с водой мы вычерпываем слитки золота». Поэтому все жители нашей деревни совершенно не знают бедности. Все богаты, хорошо едят, прилично одеваются и живут не горюя. Вот поэтому-то я и предлагаю вам остаться здесь. Ведь гораздо приятнее наслаждаться удовольствиями жизни, чем идти неизвестно куда и зачем и подвергаться различным лишениям. Кензо тяжело вздохнул. Немного подумал, а потом и говорит: «Благодарю вас за сердечное предложение, но, по-моему, нетрудящийся человек не заслуживает счастья. Правда, дойти до Золотой горы очень трудно, и путь туда очень опасен. И Конфуцию не всегда везло, Но я считаю большим позором для всякого мужчины изменять своим словам и намерениям. Поэтому пусть я погибну на дороге к Золотой горе, но все же всеми силами буду стремиться туда. Что правда, то правда. Характеры у людей различные. Вот золотая рыбка плавает в небольшом стеклянном сосуде для забавы людей, а кит мчится по бескрайнему океану, не боясь ни ужасных бурь, ни грозных волн. И раз вы так твердо решили добраться до Золотой горы, то я не буду вас отговаривать. Желаю вам полного успеха в вашем предприятии. Теперь же, пока силы ваши еще не совсем окрепли, поживите немного у нас, да отдохните, — сказал старик. Но никакие силы не могли бы удержать Кензо. «Нет», — сказал он, — «большое вам спасибо за прием, но задерживаться у вас я больше не могу». Тогда старик подарил Кензо дорогое платье и денег на дорогу. Распрощались они, и Кензо снова тронулся в путь. За 3 дня он прошел очень много верст, перешел потом широкую безлюдную степь и, наконец, дошел до высокой горы, покрытой таким густым лесом, что под ветвями деревьев было темно даже днем. С трудом, узенькой тропинкой взобрался Кензо на гору и, думая отдохнуть, устроился под деревом. Карабкаясь на гору, Кензо очень устал, и теперь пот лил с него градом. Но только успел он растянуться на траве под деревом, как услышал: «Ау! Ау!» Через минуту на тропинке показался мальчик лет 15. Подбежал к Кензо и торопливо спросил: «Кто вы и что вы здесь делаете?» «Я путешественник», — поспешил ответить Кензо. «Пришел с севера, иду на юг. Я заблудился, немного устал, взбираясь на гору, и вот теперь прилег здесь отдохнуть». «Значит, вы ничего не знаете?» — торопливо спросил мальчик. «А что же мне надо знать?» — удивился Кензо. «А то, что на этой горе живут страшные и жестокие разбойники, поэтому пребывание на этой горе очень опасно. К тому же ежегодно атаман разбойников принимает от своей шайки присягу верности. Теперь как раз наступает время этой присяги, для которой по обычаю этих разбойников требуется свежая человеческая кровь. Поэтому лучше всего вам поскорее бежать отсюда куда-нибудь подальше. Если же вас заметят разбойники, то, конечно, поймают, а завтра в день присяги убьют». Кензо остолбенел от ужаса. «Благодарю вас за предупреждение», — сказал он, придя наконец в себя. «Но не можете ли вы мне посоветовать, куда направиться? По-моему, вам лучше всего вернуться обратно. Если же вам почему-либо необходимо продолжать путь, то идите прямо по этой тропинке. Только будьте очень осторожны, потому что сегодня разбойники вышли из своей крепости и бродят по этой горе. Они могут вас заметить, и тогда вам не сдобровать». Проговорив это, мальчик ушел, а Кензо побежал как мог скорее по тропинке. Не успел он пробежать и пару сотен метров, как слышит впереди себя крики людей, топот и ржанье лошадей. Сквозь деревья Кензо увидел, что около 30 хорошо вооруженных разбойников двигаются к нему навстречу. Перетрусил Кензо и спрятался в кустах. Разбойники выехали из леса по той же самой тропинке, по которой шел Кензо, и прямо направились к тем кустам, где он спрятался. Атаман разбойников, которого легко можно было узнать по его дорогому наряду, проговорил, обращаясь к разбойникам: «Почему-то моя лошадь не хочет идти вперед. Поищите-ка, нет ли кого в кустах». Разбойники соскочили со своих коней и принялись обшаривать кусты. Кензо, конечно, тотчас же был найден. Два разбойника взяли его за руки и подвели к атаману. «Почему ты спрятался в кустах?» — строго спросил атаману Кензо. «Говори чистую правду, а если станешь обманывать меня, то я в один миг размажу твою голову этой железной палкой». И он поднял тяжелую железную палку, замахнувшись ею на Кензо. «Я странник», — стал рассказывать Кензо. «Иду с севера на юг, шел по тропинке, и когда заметил вас, сильно испугался и спрятался в кустах». Атаман разбойников громко захохотал. «Мастер ты, как я вижу, сочинять разные сказки да басни. Не верю я твоим словам. Будь ты наш друг или не друг, все равно, я уж не отпущу тебя. Ты попался как раз кстати. Завтра моими подчиненными будет приноситься мне присяга, и нам для такого случая нужна свежая человеческая кровь. Вот ты нам и пригодишься». Разбойники связали Кензо, взвалили его на лошадь, и затем все поехали к разбойничьей крепости. Через небольшой промежуток времени они подъехали к своей крепости, находившейся среди неприступных скал. У ворот крепости стояла стража, вооруженная копьями. Когда шайка подъехала, стража открыла ворота, отдавая атаману честь. Атаман гордо въехал в крепость. На условный клич разбойников из дома вышло 12 красивых мальчиков. Среди них Кензо узнал того, которого он видел в лесу и который предупреждал его об опасности. Они взглянули друг на друга и обменялись незаметно для других взглядами. Атаман не вошел в дом, а направился к месту, где была устроена крепкая тюрьма. Разбойники силою втолкнули туда Кензо и заперли за ним железную дверь. Кензо осмотрел свою тюрьму. Она была высечена в скале, а железная дверь была крепка. Поэтому о побеге нельзя было и думать. Посидел немного Кензо в своей тюрьме и вскоре услышал какой-то шум. Подошел он к железной решетке в двери и увидел того самого мальчика, с которым встретился в лесу. «Наверное», — подумал Кензо, — «мальчик пришел сообщить мне что-нибудь». Но лишь только мальчик хотел заговорить с Кензо, как к нему подошел какой-то пожилой мужчина. «Зачем ты здесь?» — спросил он у мальчика. Обернулся мальчик к пожилому человеку и спокойно сказал: «А это ты, сторож? Услыхал я о пленнике и вот пришел взглянуть на него. А ты зачем пришел?» «А я пришел посмотреть, все ли благополучно с порученным мне узником. Мне передали, — продолжал сторож, — что этот бродяга, спрятавшись в кусты, подсматривал за нашими ребятами. Подсмотрел, да и попался в наши руки, как кур в ощупь. Вот завтра атаман прикажет снять ему голову. Так увидишь, как он будет без головы подсматривать за нами, да доносить на нас». И сторож стал насмехаться над узником. Мальчик не отставал в насмешках от сторожа и, наконец, сказал: «Давай-ка позлим его посильнее». И он вынул из кармана кусок бумаги, пожевал его и бросил в лоб Кензо. Сторожу показалось это очень забавным, и он громко захохотал. Но время проходило, и мальчик говорит сторожу: «А ведь скоро и ужин. Поторопимся, а не то прозеваем ужин». «А ведь верно, мы про ужин-то и забыли. Идем скорее». И оба они зашагали ко дворцу разбойников. Мальчик несколько раз оборачивался и незаметно делал Кензо какие-то знаки. Кензо стал соображать, что хотел сказать ему этими знаками мальчик, и, наконец, догадался. Очевидно, он указывал этим на брошенную им в меня бумагу. Поднял Кензо бумагу, старательно расправил ее, и действительно, на ней было написано: «Добрые люди никогда не погибают, злых же небо всегда наказывает. Я здесь, и потому спасу вас непременно. Жду только удобного момента». Кензо воспрянул духом. Какой догадливый мальчик! Он как бы издевался надо мною, а в то же самое время думает о моем спасении. Записка мальчика придает мне силы, бодрости. Однако, каким образом он предлагает спасти меня, размышлял Кензо. Вскоре стало темнеть. Когда стало уже совсем темно, мальчик пробрался потихоньку к тюрьме Кензо, бросил через отверстие железной двери завернутую в бумагу еду и затем проворно скрылся. «Наверное, — подумал Кензо, — мальчик придет сюда ночью, отомкнет дверь тюрьмы и выпустит меня отсюда». Всю ночь он не спал, ожидая прихода мальчика, но тот все не приходил. Рассвело, а мальчика все не было. Когда солнце поднялось на небе уже высоко, в тюрьму Кензо вошли два сторожа. Они взяли Кензо под руки и вывели его. «Готовься», — проговорил, ухмыляясь, один из них. «Скоро ты попадешь в самое пекло ада. Тебе снесут сейчас твою пустую голову». Они силой потащили Кензо, а тут всю дорогу думал: «Куда же пропал мальчик? Почему он не выручает меня?» Когда его дотащили до дворца атамана, Кензо увидел атамана сидящим в большом зале. Вблизи него сидели приближенные, а немного дальше — мальчики. Между ними Кензо увидел и своего знакомца. Но тот сидел неподвижно и ни одним движением не обнаружил перед Кензо своего внимания к нему. Сторожа подвели Кензо ближе к атаману и его приближенным. «Палач!» — сказал атаман. «Исполняй скорее свое дело!» Один из сидевших возле атамана встал, вынул меч и подошел к Кензо. «Пришел конец мне!» — подумал Кензо и, подняв голову, посмотрел на мальчика. Тот все еще сидел неподвижно. Тогда Кензо решил: «Все кончено. Значит, он мне не может помочь. Вот тебе и золотая гора». И Кензо закрыл глаза. Палач поднял над его головою меч и ждал только одного, лишь кивка атамана, чтобы снести пленнику голову. Но в эту самую опасную для Кензо минуту спокойно сидевший до сих пор мальчик внезапно вскочил со своего места, бросился к атаману и своим мечом в один миг снес ему голову. В это же самое время прилетевшая откуда-то стрела пронзила палача, и тот с криком рухнул на пол. Тогда все остальные мальчики выскочили на двор и стали стрелять из ружей. Получился невообразимый шум. Все кричали, шумели, стреляли. Когда пыл у всех немного поостыл и стало тише, мальчик громко воскликнул: «Я сын князя нашей провинции. Я давно хотел истребить злых разбойников с их кровожадным атаманом. Ведь вы никому не давали житья, всех грабили и убивали. Теперь сдавайтесь, бежать вам некуда. Эта крепость окружена со всех сторон войсками моего отца». Но разбойники не хотели сдаваться добровольно, и войскам князя пришлось с ними драться. Кензо опять счастливо избежал опасности и, примкнув к войскам, храбро сражался против бандитов. Бой был ожесточенный, но войска князя были многочисленны, и все разбойники были перебиты. Тогда сын князя приказал поджечь крепость и стереть с лица земли логовище лесных разбойников. Как только крепость была подожжена, поднялся сильный ветер, и все строения разбойников быстро сгорели дотла. Кензо упал на колени перед принцем и благодарил его за спасение. Затем юноша-принц со своим войском пошел в одну сторону, а Кензо — в другую. Кензо перевалил через высокую гору, дошел до берега моря и 10 дней бродил по берегу да по скалам. Затем он снова перешел через другую высокую гору и, наконец, попал в бескрайнюю степь. Почти половину дня шел он по степи, ничего не встречая в этой равнине. Только трава, небо да земля. Нет ни жилья, ни даже заброшенной хижины. Кензо очень хотелось до захода солнца добраться до какого-нибудь населенного места. Дорогой его мучила сильная жажда, и когда он случайно набрел на ручеек, то жадно набросился на воду. Он черпал ее рукой и пил. Утолив жажду, он присел на камне возле ручья и стал отдыхать. Вдруг он видит, что перед ним по ручью плывет небольшой игрушечный шар. Кензо подумал, если ручей принес сюда эту игрушку, следовательно, в верховьях этого ручья должны жить люди. Пойду-ка я скорее туда, к ним. Он решительно встал и направился вверх по течению ручья. Пройдя не так много, он услышал доносящиеся к нему откуда-то издалека приятные звуки музыки. Музыка придала Кензо сил, и он зашагал быстрее. Скоро он вышел на луг, густо заросший прекрасными цветами. Звуки музыки стали слышнее. Прошел он еще немного и вдруг увидел под сенью большого дерева на зеленой мураве сидит такая красавица, каких он отроду еще не видывал. В руках у нее был музыкальный инструмент. Когда Кензо подошел к красавице, она перестала играть, улыбнулась и сказала: «А я давно уже жду здесь прихода Кензо Синобу». Кензо был сильно изумлен, услышав от неизвестной женщины свое имя. Но красавица, видимо, угадала его мысли и проговорила: «Да вы не удивляйтесь, я Мацуэ, жена Зикисана, который под видом монаха когда-то гостил у вас. Мы очень рады и довольны, что вы, несмотря на все опасности и препятствия, все подвигаетесь вперед, к Золотой горе. Отсюда до нее уже недалеко, всего 40 верст. Но на этом пути вас ждет еще одна страшная опасность. О ней-то я и хотела предупредить вас, для чего бросила в ручей свой шар, а сама играла, чтобы привлечь вас сюда. Опасность таится между этой степью и Золотой горой, где живет черт Якума. Он наш заклятый враг и всегда старается мешать нам во всех наших предприятиях. Всех смельчаков, желавших добраться до Золотой горы, Якума обязательно задерживал на дороге, жестоко истязал и заставлял возвращаться обратно. Но вы не обращаете внимания на его козни, ничего не бойтесь и исполняйте свое намерение». Она вынула из кармана кимоно амулет, завернутый в роскошную шелковую материю. «Вот этот амулет защитит тебя. Якума, наверное, захочет убить тебя, но амулет выручит тебя из беды. А теперь прощай. Я возвращаюсь на Золотую гору и буду ждать там твоего прихода». При этих ее словах с неба спустилось облако, подхватило красавицу и унесло в южную сторону. Кензо повесил амулет себе на грудь и подумал: «Ну, теперь явись какой угодно черт, я не боюсь его, амулет мне поможет». Он поспешил отправиться в путь. Перешел поле и снова взобрался на высокую гору, на которой росла трава выше человеческого роста. Нигде не было видно ни дорог, ни тропинок. Откуда-то доносились чудные музыкальные звуки и слышались дивные песни соловья. Звуки чудной музыки все усиливались. Кензо был очарован. Он остановился и стал прислушиваться. Вдруг откуда-то подлетела к нему золотистая птица и, быстро сорвав амулет, который висел на шее Кензо, поднялась вверх и села на ветвях одного из стоявших неподалеку деревьев. Это произошло так быстро, что ошеломленный нападением Кензо сначала ничего не понял. Затем, увидев, что нет амулета, он воскликнул: «Опять я наказан! Эта дивная музыка чертей заколдовала меня, и я потерял свою драгоценность!» Между тем птица с амулетом не улетала прочь, а перелетала с одной ветки дерева на другую. Кензо погнался за ней и стал ловить ее. Наконец, ловким ударом брошенного камня Кензо подбил птицу, и она уронила на землю похищенный амулет. Подхватил Кензо с земли амулет, спрятал глубоко в карман и радостный пошел своею дорогою. Вдруг сверху раздался голос: «Дальше ты не сделаешь ни шагу!» Кензо знал, что это уловки чертей, а потому сделал вид, что ничего не слышит, и продолжал подвигаться вперед. Прошел он еще немного, и вновь раздается голос: «Остановись и немедленно возвращайся обратно!» Кензо по-прежнему не обратил никакого внимания на эти слова. Едва он прошел несколько шагов, как вдруг откуда-то появилось множество мальчиков. «Лучше возвращайся обратно», — говорили они, — «а не то мы разорвем тебя на куски». Кензо, не отвечая им ни слова, все шел вперед. Мальчики загородили ему дорогу, а один из них обхватил Кензо и говорит: «Дальше двигаться очень опасно. Вам лучше вернуться назад». Кензо по-прежнему делал вид, что ничего не слышит, и шел все вперед и вперед. Тогда мальчик решил силою задержать Кензо и схватил его за ногу. «Неужели, — сказал мальчик, — ты хочешь умереть? Мы ведь все равно не пустим тебя вперед!» И мальчик с необыкновенной силою стал тащить Кензо назад. Тогда Кензо, сделав большое усилие, оттолкнул мальчика и быстро побежал вперед. Прошло несколько минут. Мальчики вдруг исчезли, а перед Кензо появился страшный черт. Он помахивал громадной железной палицей и ревел, как лев, а глаза у него блестели, как уголья. «Какой ты упрямый!» — вскричал черт. «Если ты сделаешь еще хоть шаг, я вмиг превращу этой палицей твое тело в кровавое тесто!» Кензо сильно испугался и на минуту остановился, но потом ему пришло в голову: «Чего же мне бояться черта, когда у меня амулет? Не буду обращать на черта внимания и пойду к Золотой горе!» И он, храбро зашагав вперед, оставил черта далеко позади себя. Вдруг кругом стало совершенно темно. Яростно загремел гром, и по темному небу заблестела узенькая полоска молнии. Идти вперед теперь уже было невозможно. Кругом такая темень, что ничего нельзя было разобрать. Кензо сел на землю и закрыл лицо руками. А гром все продолжал грохотать. Долго просидел Кензо с закрытыми глазами, а когда, наконец, открыл их, то изумился. Гроза прекратилась, и стояла чудная погода. «Это меня спас амулет», — подумал Кензо. «Теперь должно быть уже и до Золотой горы недалеко». И он с новыми силами радостно зашагал вперед. Пройдя еще километра 4, он встретил на пути красивую девушку. Увидев ее, Кензо подумал: «Наверное, черт опять замышляет против меня какую-нибудь каверзу. Пускай делает, что хочет, а я все-таки буду держать по-прежнему свой путь к Золотой горе». Кензо зашагал вперед, а девушка подошла к нему и спросила: «Не вы ли Кензо Синобу. Но Кензо грубо ответил ей: «Не знаю». И он хотел продолжать свой путь, но девушка удержала его за рукав. «Да вы не бойтесь, я не враг ваш. Я послана к вам навстречу, чтобы проводить вас к Золотой горе. Моя госпожа раньше служила у владетельницы Золотой горы, Мацуэ, а теперь живет здесь и очень часто ходит в гости к своей бывшей госпоже. Мою же госпожу зовут Кумма. Недавно она была у Мацуэ, и та ей сказала, что вы должны быть скоро здесь. Мацуэ очень о вас беспокоилась, ведь здесь вас подстерегает злой черт Якума. Он может причинить вам много бед, поэтому моя госпожа и послала меня к вам навстречу. Я очень рада видеть вас здоровым и невредимым. Теперь вот вы уже входите в лес, который принадлежит к владениям Золотой горы. Здесь уже черт ничего не может с вами поделать. Будьте теперь спокойны и ничего не бойтесь. Моя госпожа ждет вас с нетерпением, а потому ускорьте ваш шаг». Слова девушки успокоили Канзо. Он покорно последовал за девушкой, которая взялась довести его до Золотой горы. Скоро они дошли до изящного дворца и вошли в него. «Госпожа, вот я привела к вам Кензо Синобу», — сказала девушка. Из другой комнаты вышла хозяйка, женщина лет 30, довольно красивой наружности, и любезно встретила гостя. «Я очень рада, что вы пришли. Я вас все время ожидала». И она тотчас же провела Кензо в роскошную гостиную. Узнав, что случилось с ним по пути, хозяйка была поражена его храбростью и настойчивостью, похвалила его за мужество и оказывала ему всяческое внимание. Когда стемнело, она обратилась к Кензо со словами: «Отсюда до Золотой горы недалеко, 12 километров. Хотя дорога туда и хорошая, но все же я боюсь отпустить вас ночью. Оставайтесь вы лучше у меня, переночуйте, а завтра утром дойдете до горы». «Благодарю», — ответил Кензо, — «охотно останусь у вас переночевать». Служанка внесла в комнату разные дорогие яства и вкусные ароматные вина. Когда все это было расставлено на столике, Кензо с хозяйкой уселись за него, и хозяйка, наполнив рюмку вином, предложила ее Кензо. Тот охотно выпил. Вино было такое вкусное, какого Кензо отродясь никогда не пил. С удовольствием выпил он несколько рюмок. Но вино было не только вкусное, но и крепкое, поэтому Кензо скоро опьянел и уже не мог сидеть. «Простите меня», — проговорил он, обращаясь к хозяйке. «Я выпил лишнее и немного опьянел. Большое вам спасибо за угощение. Теперь прошу, укажите мне комнату, где я могу переночевать». «Хорошо», — ответила хозяйка и велела служанке проводить гостя в приготовленную для него комнату. Кензо, придя в отведенную ему комнату, быстро разделся и, бросившись в постель, заснул, как убитый. Долго проспал он. Когда же, наконец, проснулся и протер глаза, то пришел в ужас. Не было ни вчерашнего роскошного дворца, ни любезной хозяйки, а сам он сидел одетый и был прикован толстой цепью к каменной стене. Оказалось, что вчерашнее приглашение было подстроено чертом. Очень огорчился Кензо и стал горько раскаиваться, что поверил словам девушки. «Нет, не все еще пропало», — подумал он и сунул руку в карман. О, ужас! Амулет исчез. Бедный Кензо, прикованный цепью к каменной стене, сидел в новой тюрьме, полной тоски и отчаяния. Он боялся теперь за свою участь и с минуты на минуту ждал прихода чертей. Но черти почему-то не являлись. Так прошло 3 дня. Все это время Кензо ничего не ел, и его стал мучить страшный голод. Он страшно исхудал. «Хитрый черт, наверное, хочет уморить меня голодом», — рассуждал Кензо. «Как жаль, что я, миновав столько опасностей, погибаю здесь из-за одного неосторожного шага. Золотая гора так близко, а я вот должен умереть вблизи нее». Голод терзал его все сильнее и сильнее. Кензо уже с трудом переводил дыхание. И вдруг, совершенно неожиданно, перед ним появилась фигура черта. «Право, какой ты упрямый», — сказал черт. «Но теперь ты достаточно помучился, и я думаю, не захочешь идти вперед. Если ты согласишься пойти назад, то я отпущу тебя. В противном же случае ты умрешь здесь с голоду». «Нет, я ни за что не откажусь от своего намерения», — с трудом ответил Кензо. Черт дико захохотал. «Хорошо», — сказал он. «Я сделаю так, что ты не в силах даже будешь произносить свои глупые слова». Черт ушел. Но на следующий день пришло несколько новых чертей. Все они старались уговорить Кензо вернуться обратно, но Кензо не стал их слушать и не отвечал им. Разозлился один из чертей и говорит: «Ну так я проучу тебя!» И черт разорвал цепь, схватил Кензо за шиворот, взмахнул им и бросил его на огромный камень. Затем черт взял кнут, в который была вплетена стальная проволока, и стал им избивать Кензо. «Ну как?» — спросил черт. «Ты все еще стоишь на своем?» Кензо, стиснув зубы от боли, отвечал: «Да, я никогда не изменю своего намерения». Тогда черт схватил толстую железную палицу и принялся барабанить ею по спине измученного Кензо. «Ну а теперь, не думаешь ли ты вернуться обратно?» Кензо страдал от невыносимой боли, но все же он ответил: «Вам проще убить меня, потому что пока я жив, я не откажусь от своих намерений». «Как ты упрям, проклятый!» — воскликнул черт и так сильно ударил Кензо, что тот потерял сознание. Тогда черт пробормотал какое-то заклинание, и Кензо снова пришел в себя. «Ну как? Страдания еще не убедили тебя вернуться назад?» — спросил черт. Но Кензо твердо стоял на своем. «Мое намерение никогда не изменится. Мучь меня как хочешь, а я буду говорить одно и то же. Но ведь ты теперь в моих руках, и я буду мучить тебя до тех пор, пока ты не откажешься от своих планов. Подожду до завтра, а там примусь вновь тебя мучить». С этими словами черт схватил Кензо, поволок его обратно к стене пещеры, приковал его там, а сам ушел. Он пришел к Кензо на другой день рано утром и говорит: «Согласись вернуться обратно, и я прекращу все твои мучения». Кензо стоял на своем. Тогда черт опять схватил его и перенес к громадному водопаду. Высота, с которой падала вода, была больше 30 метров. С ревом разбивалась вода внизу на мелкие брызги, а потом пенящимся потоком стремительно бежала среди причудливых острых скал. Над водопадом стояла пелена тумана от брызг. Черт взял виноградную лозу, связал ею Кензо и бросил его в водопад. Кензо сразу исчез в воде. Но черт скоро выловил его из воды. Так как Кензо был без чувств, то черт, как и вчера, заклинанием привел его в себя. «Ну как? Приятная ванна? Ты сам виноват. Одно твое слово, и все муки твои, все пытки сразу прекратятся». Но Кензо уже не мог говорить, он только отрицательно мотал головой. Черт был вне себя от досады. Он снова приволок Кензо к пещере и приковал его там к стене. В последующие дни черт подвергал Кензо самым разнообразным мучениям. Он поджаривал его на огне, бросал в горячую воду и так далее. Но никакие пытки не могли заставить Кензо отказаться от принятого им решения. Он был непоколебим. Наконец черт сказал: «Надоело мне с тобою возиться. Сегодня конец всему». И он привязал Кензо к сосне, а над его головою на 100 веревках подвесил громадный камень. К этому камню со всех сторон было приделано множество острых клинков. «До сих пор я не убил тебя, полагая, что пытка поколеблет тебя. Но если ты и теперь будешь упрямиться, то не проживешь и нескольких часов. Вот этот камень висит на 100 веревках. Я буду постепенно отрезать веревку за веревкой, пока я не отрежу последние веревки. Ты еще можешь отказаться от своего упрямства и этим спасти себе жизнь. Если же ты все-таки будешь упорствовать, то этот огромный камень с острыми клинками упадет прямо на тебя, и ты погибнешь». Черт вынул меч, показал его Кензо и перерезал одну из веревок. «Ну, ты все еще стоишь на своем?» «Да». Едва нашел силы выговорить Кензо. Черт перерезал вторую веревку и снова спросил Кензо, ответ получился прежний. Так черт постепенно перерезал веревки и все спрашивал Кензо, но получал неизменно все тот же ответ. Когда была перерезана 90-я веревка, черт закричал: «Скоро и смерть тебе!» А Кензо хладнокровно ответил: «Я и слушать не хочу тебя. Да и зачем ты каждый раз обращаешься ко мне с вопросом? Лучше перережь все остальные веревки сразу». Черт позеленел от злости и сразу перерезал 9 веревок. Камень повис на одной, последней. «Вот тебе и смерть!» — закричал ему черт и замахнулся мечом. Но в тот момент, когда он хотел перерубить последнюю веревку, из леса раздался громкий повелительный голос: «Остановись!» Кензо повернул глаза в ту сторону, откуда раздался этот возглас, и увидел Зикисена, который когда-то под видом монаха был у него в гостях. Теперь Зикисен был одет в белое шелковое платье. На голове его красовалась золотая корона. В руках он держал маленькую железную палочку. Зикисен торопливо подошел к ним. Но черт успел перерубить и последнюю веревку. Не успей Зикисен отбросить камень в сторону, Кензо непременно был бы убит. Черт страшно рассердился на Зикисена. «Зачем ты пришел мешать мне? Ты здесь лишний!» — закричал он. Размахивая мечом, черт бросился на Зикисена. «Посмотрим, кто здесь лишний, ты или я?» — сказал Зикисен. «Ты вот преградил путникам дорогу, и я тебя за это накажу!» Между ними началась борьба. Долго боролись они, но никто не мог взять вверх. Но вот черт начал ослабевать. Тогда он, топнув ногою в землю, что-то проговорил. Под его ногами сейчас же образовалась яма, из которой повалил густой едкий дым. А сам черт превратился в страшного дракона с острыми длинными клыками. Извергая изо рта пламя, бросился он вновь на Зикисена. Но тот не испугался. Он взглянул на небо и что-то вскрикнул. Тотчас с неба спустился огромный великан, угрожающий наружности, с длинным мечом в руках. Дракон долго боролся с ним. Но когда великан уже приготовился разрубить его пополам, дракон превратился в страшного льва и снова устремился на Зикисена. Зикисен только плюнул, и откуда-то посыпались на льва острые стрелы. С громким стоном упал лев на землю и сразу куда-то исчез. Зикисен вынул из кармана зеркало и направил его кверху. В зеркале ясно отразилась фигура черта, скрывшегося в облаках. Как раз в эту минуту черт вынимал лук и готовился пустить в Зикисена отравленную ядом стрелу. Зикисен, положив зеркало в карман, стал ожидать полета стрелы и поймал ее на лету руками. Черт хотел пустить вторую стрелу, но Зикисен, сев на облако, погнался за ним. Вскоре оба исчезли в облаках. Кензо видел все происшедшее и очень беспокоился за Зикисена. Вскоре Зикисен и черт спустились с облаков на землю. Битва между ними все еще продолжалась. Лишь только они достигли земли, как черт мгновенно превратился в волка и понесся, как вихрь, наутек. Зикисен, превратившись в медведя, стал его догонять, догнал его и хотел загрызть, но волк превратился в сокола, а медведь в орла. Долго они носились в воздухе. Обессилел сокол, упал на землю, превратился в крота и зарылся глубоко в землю. Орел же тотчас превратился в дикого кабана и стал разрывать нору крота. Видит крот, что приходит ему конец, превратился в камень и покатился с горы вниз. Тогда дикий кабан принял свой первоначальный вид Зикисена, взял волос и подул на него. Волос сделался громадным куском железа и, упавший на камень, разбил его вдребезги. Эти осколки камня превратились в многочисленных комаров. Комары разлетелись в разные стороны. Но Зикисен не зевал. Он превратился в птицу и стал ловить комаров. Он успел поймать и съесть всех. Остался в живых и улетел только один. Зикисен заметил это. Тогда он дунул, и все небо покрылось паутиной. В нее-то и запутался комар, который, постепенно превращаясь, снова стал чертом. Размахивая мечом, черт старался разрубить спутавшую его паутину. Но чем больше он старался, тем больше запутывался он в этой паутине. Совсем измучился черт. Наконец он собрал последние силы, дунул изо рта пламенем. Небо тогда потемнело, задул холодный ветер, пошел дождь, загремел беспрерывный гром. Вдруг раздался сильный противный крик. Небо сразу прояснилось, наступила хорошая погода, и тогда стало видно поверженного на землю черта. Он лежал без движения, и из его груди торчал воткнутый туда меч. Черт был мертв. Тогда Зикисен вынул из кармана небольшой пузырек, из которого брызнул на черта какой-то жидкостью. Сейчас же вспыхнуло сильное пламя, черт сгорел, и от него остался один пепел. Зикисен осторожно собрал пепел, сложил в горшок, закрыл его крышкою и зарыл глубоко в землю. Потом он отвязал от дерева кензо. Освободив его, Зикисен сказал: «Твоя храбрость и решительность, твоя стойкость поражают даже меня. Я очень рад, что ты решил скорее пожертвовать жизнью, чем послушать черта. Теперь его нет, и никто уже более не задержит тебя на пути к Золотой горе. Я доведу тебя до нее». Кензо от перенесенных мучений едва сознавал, что происходит вокруг него. Он последовал за Зикисеном. Спустя минут пять к ним подъехала красивая повозка, которую везла корова. Возле повозки шли придворные. Зикисен вместе с Кензу поместились в повозке, и процессия двинулась. Они доехали до подножия Золотой горы, где возвышались громадные красивые ворота. Придворные открыли ворота, и Зикисен с Кензо вступили в необычайно роскошный двор дворца. Благоухание цветов, райское пение птиц, чудные звуки музыки — все это подействовало на измученного Кензо лучше всяких лекарств. Прошли они несколько шагов, и их встретила жена Зикисена, окруженная свитой красивых девушек. Между этими девушками была и дочь Зикисена. Все вместе вошли они во дворец. Трудно описать все красоты дворца, в котором очутился Кензо. Везде золото, серебро, везде дорогая резьба. По обеим сторонам большого зала стояли громадные золотые орлы. Кензо, сопровождаемый красавицами, проследовал во внутренние комнаты дворца и, наконец, вошел в большой зал. У одной из стен зала было устроено почетное место для Зикисена, направо от него — место для его жены, а налево — место для дочери. Зал был украшен золотом, серебром и разными драгоценными камнями. Все заняли свои места. Кензо поместился рядом с хозяевами. Девушки и придворные разместились согласно своим званиям. Немедленно на столах появились всевозможные кушанья и вина. Из соседних комнат неслась услаждающая слух музыка. Затем появились танцовщицы, причудливо танцевавшие. Когда пир кончился, дочь Зикисена стала петь, ее мать аккомпанировала ей, а сам Зикисен играл на флейте. Затем прекрасная Хамаре, дочь Зикисена, стала танцевать, точно бабочка на цветах, и ее красота поражала всех. Так развлекались они, и их веселье продолжалось до утра. На следующий день Зикисен позвал к себе Кензо и передал ему три ключа — золотой, серебряный и медный — и сказал: «За этим дворцом находятся три склада с разными сокровищами. Я их дарю тебе. В первый склад ведут медные ворота. Их следует отпирать медным ключом. Ко второму — серебряные. Они отпираются серебряным ключом. Последний находится за золотыми воротами, которые отпираются золотым ключом». Кензо поблагодарил Зикисена и отправился к складам. Открыл он первые ворота. Они вели в большое поле, посреди которого было небольшое озеро с хрустальной водой. Посреди озера возвышался остров, на котором стояла золотая фигура льва. Из львиной пасти, тихо журча, струилась вода. Дошел Кензо до вторых ворот, отпер их и увидел множество богатых построек, наполненных разнообразнейшими драгоценностями. Дошел он, наконец, до последних ворот и открыл их. Он увидел золотой дворец. В этом дворце хранилось платье, делавшее невидимым того человека, который его надевал. Затем здесь была живая и мертвая вода и волшебная шкатулка, из которой можно было доставать сколько угодно золота и серебра. Всех сокровищ, которые были во дворце, и не счесть. Смотрел Кензо на все эти богатства и даже устал. Вернулся он к Зикисену. «Тот дворец, который ты видел, предназначен для тебя, — сказала ему Зикисен. — Живи в нем. А чтобы тебе не было в нем скучно одному, я выдам за тебя мою дочь Хамаре». Кензо оставалось только благодарить Зикисена. «Не благодари меня, — ответил Зикисен. — Своей храбростью, настойчивостью, решительностью и неустрашимостью ты вполне заслужил все это. И я буду очень рад породниться с тобою». вскоре после этого Кензо женился на чудесной Хамаре и весело зажил с ней в своем роскошном дворце.